Асцендент в натальной карте ребенка. Восходящий знак «Асцендент» в детской натальной карте расскажет, как ребенок себя ведет, проявляет миру и какое первое впечатление производит на людей. С помощью «Асцендента» можно понять, как ребенок взаимодействует с людьми. Жизненные обстоятельства, воспитание, люди, с которыми в детстве ребенку приходится часто взаимодействовать, оказывают влияние на проявление асцендента ребенка. Асцендент формирует личность ребенка и сильно влияет на его развитие. Асцендент часто называют маской, за которой могут скрываться настоящие черты характера, которые можно увидеть при близком общении с ребенком. Асцендент влияет на манеру поведения, внешность, мимику, жесты, черты лица. Асцендент в знаке Овен в натальной карте ребенка. Овен – огненный знак, управляемый планетой Марс, указывает на то, что ребенок обладает мужской энергией. Его поведение динамичное и очень активное, он может находиться в постоянном движении. Такой ребенок, как правило, предприимчив и оптимистичен. Он постоянно чем-то занят благодаря своей энергичности. Его тянет рисковать. Он может быстро переключаться с одного дела на другое. Это заложено в его природе и является естественным для него. Задача овнов – запускать процесс, что-то начинать, включать, запускать энергию в этом мире. Не всегда важно, чтобы было продолжение. Такого ребенка нужно учить не бояться что-то начинать. Не стоит его ограничивать в стремлении вперед. Нельзя заставлять чего-то не делать. Пусть ребенок креативит. Важно научить такого ребенка выполнять обещанное. Объяснить, что этим он завоевывает себе уважение и авторитет. А это очень важно для Овна. Овен во всем хочет быть первым. Он с энтузиазмом будет участвовать в различных соревнованиях. Хорошо будет ему объяснить, что невозможно быть первым во всем. Каждый имеет свои таланты, может делать что-то лучше его, и это абсолютно нормально. Например, если ваш ребенок очень хорошо поет, развивается в этом направлении, а его друг прекрасный шахматист, то надо порадоваться за друга, похвалить его, а не ставить цель во что бы то ни стало стать шахматистом, более сильным, чем друг. Нужно стремиться стать лучшим в своем деле. В данном примере это пение. Не нужно за ребенка решать, можно только аккуратно подтолкнуть его к какому-либо решению. Он должен думать, что сам его принял. Нельзя над ним смеяться, говорить, что он делает что-то не так, иначе он начнет закрываться от вас. Овен любит нарушать чужие границы, лезть в отношениях с людьми туда, куда не надо. Нужно научиться правильно объяснять такому ребенку, что делать недопустимо по отношению к другим. Объяснять правила хорошего тона, учить не навязываться окружающим. Вежливо спорить с собеседником, без насмешек и резких слов. Необходимо родителям обратить внимание на себя в первую очередь. Обратите внимание, насколько вы сами вежливы. Как разговариваете с людьми? Как обращаетесь с чужими вещами? Ваш ребенок все это считывает в первую очередь. Овен остается ребенком на всю жизнь в каком-то смысле. Важно будет обратить внимание на физическое здоровье ребенка. Приучать его к физической культуре, что поможет ему в жизни. Овен – первый дом гороскопа в естественном зодиаке. Связанный с телом, здоровьем, выносливостью, наклонностями. Если у вашего ребенка асцендент находится в Овне, то это значит, что вам нужно следить за своим телом и здоровьем. Поэтому нужно в первую очередь обратить внимание на свое тело, заниматься им, а также прислушиваться к советам вашего ребенка, чтобы не потерять его авторитет. Комплименты будут давать мотивацию и стимул маленькому Овну. Ему нужно говорить, что он самый смелый, самый сильный, самый быстрый и первый. Асцендент в знаке Телец в натальной карте ребенка. Телец – земной знак, управляемый Венерой. Маленький телец способен доставлять радость окружающим своей мягкостью, а также и себя делать счастливым, благодаря планете Венера. Хвалите его почаще за то, что он делает все красиво, благодаря хорошему вкусу. Говорите, что он нежный, добрый, красивый. Прислушивайтесь к его советам, связанным с дизайном и домашним хозяйством. Телец умеет со всеми ладить. Способен помирить тех, кто в ссоре. Создает дружелюбную атмосферу. Маленький телец не умеет правильно распределять свое время. Пассивен в общественных и личных делах. Делает многое по инерции. У ребенка это проявляется в откладывании дел на потом, опозданиях в школу и в другие места, невыполнении обещанного. Полениться и получить удовольствие важнее любых дел у такого ребенка. Необходимо его научить планировать свой день, выполнять дела по степени важности, вставать утром в одно и то же время. Конечно, родители сами должны все это соблюдать, иначе ничего не получится. Пассивность и лень ребенку будет легче преодолеть, если родители проявят последовательность и настойчивость в своих требованиях. Полезно будет почаще вместе бывать на природе, посещать парки и зоопарки. Также необходимо учить ребенка выполнять свои обещания, не обещать то, что он не сможет выполнить. Телец имеет отношение ко второму дому естественного гороскопа, второй знак после Овна. Поэтому связан с речью и голосом. В речи и голосе скрыта энергия Тельца. Хорошо будет вместе с ребенком петь и читать вслух, пересказывать прочитанное. Нужно давать ему о ком-то заботиться, прививать семейные традиции, рассказывать о его родословной. Подходят кружки, связанные с пением, танцами, рисованием, садоводством, дизайном. Асцендент в знаке Близнецы в натальной карте ребенка. Близнецы – воздушный знак, управляемый Меркурием. Это энергичный, легкий и общительный ребенок. Нужно поддерживать его энтузиазм, особенно в делах, полезных для семьи, друзей. Такому ребенку крайне важно с детства получать знания, нарабатывать различные навыки, правильно коммуницировать, объединять людей. Этому необходимо учиться. Родители должны показывать ребенку правильный пример коммуникации, развивать это в себе, если есть с этим проблемы. С самого рождения такого ребенка нужно выстраивать с ним правильные коммуникации. Объясните ребенку, что не стоит быть болтливым и назойливым. Важно научить его быть корректным в разговорах с людьми. Поддерживайте его в желании нравиться другим. Поддерживать любой разговор, поднимать людям настроение и говорить комплименты. Для такого ребенка очень важно, чтобы вы всегда были готовы с ним поговорить. Для него очень важно общение. Хвалите его за чувство юмора, споры без злобы, говорите ему, что он умный и общительный. Разговаривая с ребенком, старайтесь быть последовательным, логичным и не слишком эмоциональным. Для маленьких близнецов очень важно быть постоянно в движении, побольше путешествуйте со своим ребенком. Маленьких близнецов необходимо учить не делать поспешных выводов о чем-то или о ком-то, не совершать поспешных поступков, не растрачивать свою энергию и время на бесполезные дела, не суетиться. Им стоит научиться планировать свой день. Спрашивайте почаще своего ребенка, что он делает и для чего это ему нужно. Научите его отделять важное от второстепенного. Можно сказать, что люди не захотят с ним взаимодействовать, если он не будет доводить начатое до конца, не будет проявлять настойчивость и терпение. Приучайте своего ребенка задумываться о последствиях своих поступков. Ему надо научиться сначала хорошо подумать, а потом действовать. Асцендент в знаке Рак в натальной карте ребенка. Рак – водный знак, управляемый Луной. Маленький рак проявляет себя в области чувств и переживаний наиболее продуктивно. У него очень хорошая эмоциональная память, а также интуиция. Ему с детства необходимо показывать, что такое эмоции и чувства, чтобы он научился выражать их. Не должно быть запрета на выражение своих эмоций. Это важно для всех знаков зодиака. Но для восходящих раков особенно важно. Проживая эмоции, нужно давать им объяснение. Хорошо будет давать ребенку заботиться о ком-то, проявлять материнские чувства по отношению к кому-то. Это касается не только девочек, но и мальчиков. Занятия творчеством, танцы, пение, декламирование стихов способствуют проявлению его эмоций. Для поддержки ему очень нужны слушатели и зрители. Раку очень важно хорошо проживать свои эмоции. Если маленький рак очень уж сильно переживает свои неудачи, следует успокоить его. Себя родители должны всегда держать в руках. Ребенок должен успокаиваться рядом с вами. Чаще доставляйте ему эмоциональные радости, обнимайте, целуйте, прижимайте к себе. Маленькие раки особенно хорошо реагируют на уменьшительно-ласкательные слова. Капризность и обидчивость могут стать причиной затруднений, а также то, что раки переносят свои личные симпатии и антипатии на деловые и общественные сферы, и это часто в ущерб себе. Рака быстро утомляет работа, связанная с мелкими операциями. Раку нужно давать возможность отдохнуть в спокойной обстановке. Комплименты для рака. Ты очень добрый, чуткий, заботливый, нежный. Асцендент в знаке Лев в натальной карте ребенка. Лев – огненный знак, управляемый Солнцем. Как правило, это уверенный в себе ребенок, который выделяется среди других. Он очень активный в детском саду, в школе. Часто пользуется авторитетом у детей и учителей. У него сильное эго, он желает управлять другими. Важно с детства давать ему возможность проходить опыт управления, принятия решений, учить ответственности, но не заставлять это делать. Его миссия связана с принятием новых решений и креативом. Это важно для всех знаков зодиака, но для льва особенно. Уже в детском возрасте можно давать ему принимать решения в ситуациях, когда это можно в его возрасте, чтобы его выбор не принес проблем. Это можно делать, играя, создавать небольшие проблемы и давать ему принимать решения, чтобы он видел последствия неправильных действий. Необходимо разъяснять ситуацию. Хорошо будет научить ребенка находить нестандартные выходы из сложных ситуаций. Он не должен бояться высказывать свое мнение. Родители должны хвалить своего ребенка за самостоятельность и смелость, говорить ему, что он уникальный и не похож ни на кого. Это поможет избежать агрессию с его стороны в ситуациях, когда он почувствует, что ему не доверяют. Также не стоит называть его эгоистом. Надо почаще обращаться к нему за советами, так как он очень изобретателен. Такому ребенку хорошо будет заниматься теми видами спорта, где нужно ярко себя проявлять, носить яркую одежду. Это будет способствовать выходу энергии. А свою силу ребенок будет демонстрировать через спорт. Льву необходимо чувствовать себя главным, поэтому командные виды спорта ему не очень подходят. Полученные медали, награды должны висеть в комнате ребенка, радуя его и внушая ему уверенность в себе. Такой ребенок может переоценивать свои возможности. Также проблема может заключаться в проявлении чувств по отношению к людям, так как ребенку не хватает сопереживания и теплоты. Важно, чтобы родители своим примером показывали проявление сочувствия к тем, кому плохо, к тем, кого обидели. Так ребенок будет учиться брать за других ответственность, раскрывая свои лидерские качества. Критика ожесточает льва. Если же делаете замечание ребенку, то только наедине, иначе ему это нанесет травму. Льву нужно говорить, что у него все получится, а если не получится, то ничего страшного не произойдет. Комплименты для льва. Ты мое солнышко. Лев сам является источником света для себя, не только для других. Поэтому он должен знать, что у него все получится. Асцендент в знаке Дева в натальной карте ребенка. Дева – земной знак, управляемый Меркурием. Такой ребенок склонен все анализировать, правильно объяснять и делать выводы, имеет способности к естественным наукам. Хорошо будет посещать математический или биологический кружок, кружок моделирования или конструирования, играть в игры, развивающие творческие способности и логическое мышление, пазлы, лего, конструкторы. Такому ребенку можно давать деньги, так как он не потратит их на ерунду. С детства нужно прививать ответственность за материальные ценности. Дева любит покопаться в себе, в разных мелочах, может уходить в себя. Надо обсуждать с ребенком конфликтные ситуации, объяснять природу конфликта, анализировать детали и причины конфликтов. Возможны трудности в отношениях с окружающими, когда ребенку сложно находить с ними общий язык. Такой ребенок часто насторожен, не умеет быть открытым и сердечным. Пусть он приглашает домой своих сверстников. Можно почаще организовывать такие встречи. Это раскрепостит ребенка, он начнет улыбаться, уйдет настороженность. Также различные экскурсии, путешествия сделают его более коммуникабельным. Почаще надо брать ребенка на концерты, в кино, театр, на пикник и в другие места, потому что у девы есть склонность засиживаться дома. Такого ребенка необходимо учить делать приятное людям, говорить другим добрые слова, проявлять заботу в мелочах. Необходимо учить ребенка гигиене тела, развивать хозяйственность, смекалку, приучать к ручному труду. Комплименты для девы. Ты очень рассудительный, умный, у тебя идеальный порядок, ты все замечаешь. Асцендент в знаке Весы в натальной карте ребенка. Весы – воздушный знак, управляемый Венерой, знак партнерских отношений, которому очень важно видеть пример хороших родительских отношений. Их разговоры, ухаживание друг за другом, любое взаимодействие. А также партнерские отношения между другими родственниками, так как одной из главных задач в этой жизни для весов является умение правильно выстраивать партнерские отношения, желательно один раз и на всю жизнь, и по любви, а также понять, что такое семья. Сначала должна появиться любовь, а уже потом семья, дом, дети. Это предприимчивые и контактные дети. Они с радостью принимают участие в детских мероприятиях, будут рады оказаться в центре внимания, чтобы показать себя с хорошей стороны. Такие дети являются эстетами, чувствуют гармонию цветов, часто имеют склонность к дизайну и рисованию. Им очень важен их внешний вид. Одежда должна быть хорошо подобрана по цвету и фактуре. Весам очень важно посещать художественные выставки и галереи. Это поможет их талантам активно раскрываться. Также есть у них коммерческие способности. Комплименты для весов. У тебя хороший вкус, ты стильный, с тобой всегда можно договориться, ты дипломатичный. Асцендент в знаке Скорпион в натальной карте ребенка. Скорпион – водный знак, управляемый Марсом, более закрытый, чем Овен, которым тоже управляет Марс. Такой ребенок имеет хорошую интуицию, умеет извлекать максимум пользы при минимальных усилиях. Он осторожен в оценках чего-то или кого-то. Но если составил о чем-то или о ком-то свое мнение, то его будет сложно переубедить. Ребенок-скорпион очень критичный, мнительный. Эти черты характера, а также скептизм, являются нормой для него, так как такова его природа. Родители и окружение могут раздражать его резкие замечания другим людям, а также отсутствие снисходительности по отношению ко всем и даже по отношению к самому себе. При этом он очень раним, его легко может задеть чье-то слово, неосторожно брошенное человеком, который вовсе не хотел его обидеть или задеть. Язвительность ребенка-скорпиона является его защитой. Необходимо дать ребенку уверенность в себе и развивать его интуицию. Поэтому прислушивайтесь к его советам и благодарите за них. Важно такому ребенку слышать о причинно-следственных связях, о мистике. Его всегда будет тянуть в мистику и волшебство, он будет любить детективы. Мистичность всегда будет каким-то образом присутствовать в его жизни. Будет хорошо, если родители смогут ему объяснять эти процессы. Как правило, скорпион имеет хорошую память и способен пересказывать услышанное. Но не стоит ребенка торопить, когда он что-то вам пересказывает, потому что это только будет ему мешать и нервировать. Не стоит обсуждать с другими личные качества своего ребенка и результаты его работы. Он воспринимает это как предательство и сильно будет переживать. Комплименты для скорпиона. Ты умный, упорный, у тебя прекрасная интуиция. Асцендент в знаке Стрелец в натальной карте ребенка. Стрелец – огненный знак, управляемый Юпитером, энергичный, оптимистичный, целеустремленный и позитивный, способный создавать вокруг себя доброжелательную атмосферу, поднимать настроение и снимать напряжение с окружающих. Такой ребенок может быстро загореться какой-то идеей, чем-то заинтересоваться, но и также быстро потерять интерес. Когда придет время это осуществлять. Родителям нужно постараться, чтобы ребенок довел дело до конца, при этом действуя мягко. Если это дело связано с другими людьми, то можно сказать, что люди перестанут ему доверять, если он их подведет. Нужно с детства учить ребенка ставить цели и объяснять, для чего они нужны. Можно начинать с самого простого, с целей, связанных с режимом дня, с питанием. Также учить мыслить масштабно, выстраивать стратегии. Это, как правило, дети, нацеленные на успех, которым важно быть правильными и хорошими. Маленького стрельца необходимо научить аккуратности, бережному отношению к своим и чужим вещам. Стрельцы очень тянутся к знаниям, стараются познавать мир. Родителям нужно постараться это не загасить, то есть отвечать на все вопросы ребенка, покупать литературу, способную помочь его интересам, путешествовать с ним по разным странам и отпускать в поездки, которые организуются в школе, посещать музеи, ездить на экскурсии, объяснять ребенку философскую составляющую мироздания. Комплименты для стрельца. К тебе все тянутся, У тебя всегда есть прекрасные идеи. Я всегда рад послушать твои советы. Асцендент в знаке Козерог, в натальной карте ребенка. Козерог – земной знак, управляемый Сатурном, принципиальный, упорный в достижении цели, стремящийся к порядку. У такого ребенка будет порядок в комнате и в личных вещах. Не стоит контролировать и перепроверять Козерога, это будет его раздражать. Покажите ему, что не испытываете никаких сомнений в его надежности. Всегда знаете, что он не подведет. Такой ребенок последователен во всем, за что берется, доводит дело до конца. Нужно с раннего детства поощрять склонность ребенка к самостоятельности, давать ему возможность убирать в доме, что-то мастерить или ремонтировать, готовить еду. Козерогу можно рассказывать секреты, тайны и не бояться, что он кому-то их разболтает. Можно доверить материальные ценности, не опасаясь за их сохранность. Козерог любит практичные подарки. Просите своего ребенка посоветовать вам, когда покупаете одежду. Хвалите его за качественный выбор. Уязвимыми местами такого ребенка являются внутренняя напряженность и эмоциональная сдержанность. Врожденная практичность подскажет Козерогу выход из сложной ситуации, поэтому не стоит его критиковать за ошибки. Он очень болезненно реагирует на критику. Хорошей мотивацией к какой-либо работе станет четко сформулированная цель и понимание, что получишь в результате. Принцип Козерога заключается в том, что он медленно, пошагово двигается к своей цели, но обязательно ее реализует. Также во взрослом возрасте будет строить карьеру, что является главным для него. С детства надо помогать и давать возможность ребенку доводить начатое дело до конца. Важно научить этого ребенка на своем примере прощать ошибки себе и другим. Комплименты для Козерога. У тебя все получится. Ты профессионал. Асцендент в знаке Водолей в натальной карте ребенка. Водолей – воздушный знак, управляемый планетой Сатурн, которому очень важна социальная жизнь, активная реализация и то, как его воспринимает социум. Нужно давать такому ребенку возможность помогать социуму, мотивировать его на это. У маленьких водолеев развито воображение, они очень изобретательны, способны решать сложные логические задачи. Различные ребусы, головоломки, гаджеты очень понравятся такому ребенку. Хорошо будет приобщить его к шашкам и шахматам. Все, что связано с научно-техническим прогрессом, может быть ему интересно. У ребенка часто могут меняться интересы, это нормально для водолея. К этому нужно проявлять терпимость. Проблема водолея заключается в неумении строить отношения с окружающими правильно, в отсутствии гибкости во время конфликтов. При этом он может проявлять излишнюю бесцеремонность с людьми, недостаточно уважительное отношение к тем, кто старше его по возрасту или выше по положению. Также важно воспитывать в ребенке вежливость и соблюдение личных границ в отношениях со всеми людьми. Не стоит давить на ребенка водолея, заставлять его делать что-то против его воли. Последует от него, скорее всего, агрессивная реакция. Ответственный водолей становится только тогда, когда он свободен. Комплименты для водолея. Твои идеи очень необычны и интересны. Ты невероятный. Ты как будто явился из будущего. Асцендент в знаке Рыбы в натальной карте ребенка. Рыбы – водный знак, управляемый Юпитером. Часто это мечтательные, романтичные, мягкие дети. Ярко проявляют себя в чем-то, не любят напрягаться. Их нужно учить расслабляться и мечтать, если им сложно это делать. Этим детям приятно и полезно будет слушать душевные, добрые сказки с духовными, нравственными героями. Это душевные дети, сочувствующие чужому горю. Они склонны обращать внимание на хорошие качества людей, а плохие качества, такие как злость и зависть, не замечают. Родители должны следить, чтобы другие люди не злоупотребляли добротой ребенка, который никому не может ни в чем отказать. Учите своего ребенка замечать плохие качества окружающих, разбираться в людях, иначе он потратит много времени на недостойных личностей, которые могут испортить ему жизнь. А когда поймет это, может быть слишком поздно. Учите ребенка отказывать тем, кто любит использовать других. Такие дети очень ранимы, чувствительны, избегают конфликтов. Необходимо поддерживать ребенка морально в ситуациях, когда он не находит взаимопонимания с другими людьми, сталкивается с агрессией. Рыбы могут быть непрактичны, не иметь лидерских качеств, плохо чувствовать время, могут не хотеть делать неинтересную им работу, не вписываться под общие правила. Важно помочь ребенку определиться с хобби, не давать ему запутываться в противоречиях. Родители должны проверять каждый этап выполняемого ребенком дела, чтобы он вовремя заканчивал то, что начал, не отвлекаясь на что-то незначительное. Все это нужно делать мягко, иначе ребенок перестанет вам доверять, так как рыбы не любят давления, общих правил и контроля. Ненавязчиво, собственным примером, родители должны приучать ребенка к распорядку дня. Вовремя вставать утром и ложиться спать вечером. Заранее выходить из дома, чтобы не опаздывать в садик или школу. Завтракать, обедать и ужинать в определенные часы. С домашним заданием не тянуть до позднего вечера. Просите ребенка рассказывать о своих мечтах, снах. Можно вместе придумывать разные истории. Комплименты для рыбы. У тебя прекрасное воображение. Ты наблюдательный, добрый, щедрый, необыкновенный.